За месяц все более-менее устаканивалось. Я почувствовала себя увереннее, когда взялась помогать по кухне. Теперь помимо разработки и утверждения меню, я контролировала закупки продуктов, запасы и хранение. Загадка с Хел разрешилась с помощью Арса. Он объяснил, что ни одну девушку на самом деле не зовут Хел. Так удобно дядюшке менять и не запоминать имена новеньких. Давид всех одинаково звал Хел. «Это так странно», — пробормотала я, не зная, как самой теперь обращаться к девушкам. «Для дяди нормально. Зачем запоминать всех, кого он трахает? Они все просто марионетки для удовлетворения похоти». «Отвратительно». «Хм, ты так и не поняла, с какой семьей связалась». Я уже научилась ненавидеть этот его нравоучительный сарказм, а Арс словно нарочно вворачивал свои язвительные реплики. Гера все больше проводил времени на фирме, зато становился более уверенным, хотя планы на будущее пока не строил. А вот Давид все чаще стал появляться в рабочее время в доме. Еще раз предложил взять кредитку, на что я более твердо отказалась. В очередной раз мы столкнулись в среду. Давид перехватил меня за руку в гостиной, когда я попыталась побыстрее проскочить мимо него и спрятаться где-нибудь в кухонных лабиринтах. «Не торопись, у меня к тебе разговор». Он рассмеялся, видимо, заметив мою недовольную мину. И еще громче захохотал, когда вытащил все ту же кредитную карту и посмотрел на нескрываемое мной презрение на лице. «В пятницу в доме организуй прием. Кредитка понадобится для закупки продуктов и оплаты организаторам». Я все еще недоверчиво смотрела то в глаза Давиду, то на протягиваемую мне банковскую карту. «Все должно быть на высшем уровне. Я приглашаю многих с Уолл-стрит. Они элита бизнеса. Устрицы, гребешки, крабы. Проследи, чтобы все было свежим и приготовлено отменно». Я кивнула, забирая кредитку. И тут же Давид придвинулся ближе, схватил меня рукой за задницу, рывком прижимая к себе. «Этот прием важен не мне, а моему брату. Я ради него собираю важных людей. Познакомить, ввести в круг». Я застыла. Меня раздирало желание сбросить его руку, нагло вжимающуюся между ягодиц, и страх, что Давид незамедлительно отомстит мужу. На мое счастье, он сам отпустил и отодвинулся, доставая из внутреннего кармана пиджака визитку и протягивая мне. «Это агентство нашей диаспоры. Они говорят по-русски. Найми их и проследи, чтобы к пятнице все было готово». Я кивнула. Давид развернулся и ушел, оставляя меня в растерянных чувствах. Уже вечером перед сном я расспрашивала Геру про работу и прием. «Перспективы огромнейшие. Брат готов отдать мне восточный рынок под управление. С такими возможностями лет через пять мы сможем безбедно жить в Америке, если захотим остаться». «А 5 лет будем жить у Давида?» — ужаснулась я. Гер рассмеялся, опрокидывая меня на кровать и придавливая своим весом. «Скорее всего, съедем раньше. Может, через год. Хотя...» «Что?» «Давида, по его словам, мы совершенно не стесняем. Ему даже нравится, что ты взяла хозяйство на себя». Я покраснела, пряча от мужа взгляд. «Ну, не все хозяйство, а пока только кухню. И вот теперь организую прием». «Пока», — подчеркнул муж. «Это пока. Уверен, скоро ты легко будешь заправлять здесь всем. Да и раз мы брату не мешаем, не вижу смысла в дополнительных тратах. Пока мы их себе позволить не можем». «Ты уверен, что не стесняем? Ты знаешь, что Давид нанимает на работу девушек, только согласных на секс с ним?» Гера нахмурился и скатился с меня. «Хм, ну, его можно понять. Он очень много работает, времени на отношения совершенно не остается. А разрядка любому здоровому мужчине необходима». «Со служанками?» — скептически уточнила я. «С подчиненными», — замял разговор муж, отводя глаза и как-то быстро собираясь лечь спать и отвернуться. «С подчиненными? То есть он и в офисе сотрудниц трахает?» «Лена, но ведь это Америка, здесь в любой момент могут подать в суд за сексуальное домогательство». «Лена, вот именно, это Америка. Здесь свои законы и свои пути обходов. Он берет на работу иммигрантов по грин-визе или нелегалов. Кто из них пойдет жаловаться, если потом ни одна контора на работу больше не возьмет? Давид в обоих диаспорах занимает важную роль. И давай оставим уже разговор о его моральном облике. Хорошо? Он взял нас, поселил у себя, помогает снова встать на ноги. Я буду последним, кто ткнет в него пальцем за плохое поведение». Договорив все это, Гера отвернулся и выключил прикроватный светильник. А я погрузилась в невеселые размышления. По всему получается, что мы обязаны Давиду глубоко и надолго. Я невольно стала ему подчиненной, а муж ради шанса вернуть утраченное даже слово поперек воли брата не скажет. Глупо жаловаться Гере на откровенные предложения со стороны Давида и на приставание. Я сделаю только хуже, встав между братьями. В конце концов, от того, что Давид ущипнул меня за задницу, я не умерла. Четверг оказался очень насыщенным. Я все утро провисела на телефоне с организатором мероприятия. Потом звонила Давиду и согласовывала цены с надбавкой за срочность. Потом кусала ногти, слушая с двух сторон препирательства, и под конец уже просила Давида самому позвонить в агентство и напрямую обговорить сумму за прием. «Нужно еще столько купить, приготовить. Я не успею, если обращаться в другое агентство». «Хорошо, закупки оставь. Я сейчас передам их секретарю». «Ох, но карточка у меня». «Пусть останется у тебя. Тебе же тоже нужно подготовиться к приему. Купить себе подходящее платье, туфли». «Давид, я хозяйка вечера, жена моего брата. Ты будешь стоять рядом с ним, будешь в центре приема. Ты не можешь выглядеть дешево». Об этом я как-то не подумала. «Хорошо». «Хорошо», — глухо повторил Давид и повесил трубку. А уже через 10 минут меня набрала организатор и сообщила, что вопрос цены улажен, уже завтра с утра приедут сотрудники и все обустроят по высшему разряду. Еще через полчаса приехал Давид и позвал меня в кабинет через новую девушку Хел. Старая, видимо, перестала его возбуждать или отказалась выполнять дополнительные услуги. «Давид, спасибо, что позвонил в агентство», — возбужденно затараторила я, не успев войти в кабинет. «Завтра с утра они все начнут подготавливать». «Ой...» Брат мужа оказался не за столом и даже не на диване, а очень близко к двери кабинета. Поэтому его резкий перехват меня за талию и грохот захлопнутой двери напугали. Но не успела я спросить, что случилось, как оказалась прижата грудью к столу. Бедра Давида тесно вжимались в задницу, и я ей чувствовала крепкий стояк. «Тише, шлюшка!» По сдавленному рокоту я прекрасно догадывалась, в каком он состоянии. Я знала этот рокот по Гере, слышала его от Давида, когда случайно оказывалась свидетельницей его траха со служанками, но почему сейчас здесь я, а не Хел? «Давид, прошу, проси и благодари меня. Мне нравится, когда твой ротик открывается для правильных слов. Моя шлюшка». Я взвизгнула и попыталась подняться со стола, когда почувствовала, как Давид задирает мне подол и срывает трусы. «Прекрати!» — зашипела я, сражаясь с рукой, придавившей меня к столешнице. «Нет, я слишком долго ждал, слишком. А теперь либо ты делаешь, как захочу я, либо вы катитесь с моим братом в гетто. И никакого приема. Так что, Елена, будут возражения?» Я прекратила сопротивляться, слушая его угрозы и чувствуя, как его горячая головка проникает мне между ног и касается складок. «Раздвинь ноги». «А есть ли у меня выбор? Почему я не подумала, как вести себя в такой вот ситуации? Сейчас меня накрывает паника, и я не могу принять правильное решение. Если я раздвину ноги, как мне потом объясняться с Герой? Если пошлю Давида нахер, как тогда объясняться с Герой? Что для мужа будет убийственнее, предательство жены или брата? Давид не ждал моего решения. Он ногой раздвинул мне ноги и вошел сразу резко и до упора. Я вскрикнула и дернулась, но мужчина перехватил меня за волосы, натянув так, что стало трудно дышать, и стал вбиваться сквозь тяжелое дыхание, иногда издавая ракочущие хрипы. Но хоть в чем-то они с братом были похожи. Я не могла отключиться от процесса, прекрасно понимая происходящее и где-то даже возбуждаясь от того, как меня имеют против воли. Мне не хотелось терзаться мыслями, что теперь будет. Об этом я смогу подумать позже, когда сбегу из кабинета, спрячусь в доме или в саду и порыдаю. Но чтобы в голову не лезли мысли о хреновой со всех сторон ситуации, я сосредоточилась на том, что чувствует мое тело. А оно чувствовало. И ему было приятно. Я не могла зацепиться ни за одно болезненное или раздражающее ощущение. Давид трахался с упоением, входя и выходя с полной амплитудой, чтобы я всеми внутренностями могла прочувствовать его размер и толщину. Он выгнул меня так, что задница оттопырилась, как у кошки в течке. И я, блядь, стекла, как кошка, чувствуя приближение оргазма. От принужденного секса, от ебли с братом мужа. И я не хотела думать об этом сейчас. Это единственное, что было больно. Приближающуюся разрядку Давида я почувствовала заранее, когда его конец стал нестерпимо большим, а удары более сильными, как и у Геры. И только тогда поняла, что сдерживаю собственный оргазм, чтобы кончить вместе. Как привыкла это делать с мужем. А теперь делаю это с Давидом. И как бы не хотела отменить свое удовольствие, но в момент разрядки мужчины я вздрогнула, и пружина, сжатая им до упора, выстрелила мощными волнами удовольствия, распластав меня на столе, заставляя стонать и плакать от ощущений, грязно тереться пульсирующей промежностью о член Давида и снова содрогаться на столешнице от приливов коротящей тело дрожи. Сладкая шлюха. Я бы такой делиться не стал. Его голос немного отрезвил, заставляя сползти со стола на ближайшее кресло. «Зачем?» Я обхватила себя руками, бессмысленным взглядом охватывая место моего морального падения. Мужчину, довольно поправляющего брюки и рубашку, валяющиеся под столом трусы, столешницу, на которой минуту назад извивалась от оргазма. Нет, я и сейчас не хотела об этом думать. Я хотела умереть, провалиться сквозь землю. Наверное, мое настроение отразилось на лице, потому что Давид холодно заговорил. «Прием завтра будет для Георгия. Ты ради него постаралась. Умница. Но этот прием лишь начало. Без меня он никто. А у тебя в этой стране только один путь. Так что смирись. Лучше ублажать меня за хорошие возможности для Георгия, чем оставаться черным в гетто за косяк марихуаны». «Ты ему скажешь?» Наконец-то я смогла поднять на него глаза. «Что имею его жену, пока он поправляет свое финансовое положение за мой счет?» «Пока нет». «Пока? А когда?» Давид прищурил глаза и наклонил голову. «Пока ведешь себя как хорошая девочка, он не узнает». Давид вышел, оставив дверь открытой. Я воровато подняла трусы и спряталась в своей спальне. Не думать, не думать, только ни о чем не думать. Господи, какой ужас!